Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю проповедь из серии «Агар в пустыне». В фразе, которую я процитирую, говорится, что ангел Господень искал Агар в пустыне. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. Ни один здравомыслящий человек в одиночку без запаса воды и пищи не отважился бы пройти через эту пустыню. Те, кому нужно было бы проходить через эту пустыню, то они путешествовали бы с торговыми караванами, везущими с собою и воду, и пищу, и имевшими необходимые животные, нужные для такого путешествия. Из Хананской земли в Египет. Но обиженная и взволнованная Агар в порыве своего гнева решается в одиночку, без запаса воды и пищи, совершить невозможное – пройти эту пустыню. Мы знаем, что гнев, обиды и даже слезы скоро высыхают перед реальностью и трудностями жизни. Агар, уставшая, выбившаяся из сил от голода и жажды, набрела на находящегося на этой дороге источника воды и в своем одиночестве готовилась к своему неизбежному концу, то есть смерти. Распаленная горячими лучами солнца пустыня манила своими миражами. Нагревшиеся пески шептали о своей бесплодности. Бывают у людей такие моменты, что они готовы за кусок хлеба и несколько глотков воды отдать половину своей жизни. Агар ошибалась, думая, что она одинокая умрет в пустыне. Но над ней наблюдал небесный страж людей. Он не являлся к Агаре, когда они спорили с Сарой, но явился ей, когда она была на краю гибели в пустыне и готова была слушать и повиноваться Богу. Существует рассказ о основателе ислама Магомете. Однажды он со своим сотрудником Али шли дорогой, на которой повстречался им прохожий, который начал ругать Магомета, но тот молчал. Но, слыша такие оскорбления, он не выдержал и начал ругать своего противника. Али оставил их спорить и ушел. Магомет, нагнавший Али, возмущенно спросил его: «Почему ты не помог мне, а оставил меня и ушел?» Али ему ответил: «Когда этот человек начал ругать тебя, и ты молчал, то возле тебя я видел стоявшего ангела. Но когда ты начал так само бронить и ругать твоего оскорбителя, то ангел оставил тебя и ушел. Тогда ушел и я». Цитирую, что сказал ангел Агаре и сказал ей: «Агар, служанка Сарина, откуда ты пришла и куда идешь?» Она сказала: «Я бегу от лица Сары, госпожи моей». Ангел Господень сказал ей: «Возвратись, госпоже твоей, и покорись ей». И сейчас же за повелением следует от ангела Господне благословение. И сказал ей: «Умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет счесть его от множества». И еще сказал ей: «Вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, руки его на всех, и руки всех на него». Бытие 16, стихи 7 по 12. Из цитированных мною стихов видно, что Богу было все известно, что происходило в шатрах Авраама. Он знал все о Агаре, знал ее имя, знал ее положение, какой она занимает в доме, что она есть служанкой сариной, знал о ее страданиях, знал о ее бегстве и то, в каком опасном положении она находится, теперь в пустыне. Поэтому ангел ищет ее, чтобы спасти ее от смерти. Но почему все знающий Бог о Агаре в доме Авраама спрашивает у нее о том, о чем он знает? Цитирую. «Агар, служанка Сарана, откуда ты пришла? И куда идешь?» Другими словами, «Почему ты находишься здесь, в пустыне, где для тебя грозит смерть?» И то, что и как ответила Агар ангелу Господню, было достаточно, чтобы увидеть в ней смирение и то, что она говорит всю правду, понимая свою ошибку, что этот конфликт ей не решить самой, своими силами и своим упорством. Ангел повелевает ей вернуться к Саре и повиноваться ей, и она это делает. Когда родился Измаил от Агары египтянки, то Аврааму в то время было 86 лет от роду. Таким родом Измаил стал прародителем арабской нации, но та характеристика остается такой самой на протяжении тысячелетий, какую дал ангел Господень Измаилу. Хотя от этого времени прошли тысячелетия, но и сегодня, смотря на некоторых политических делателей арабского мира, о них можно сказать такими словами. «Вот идут Агар и Измаил». Наверное, есть большая разница между ослами освоенными, то есть домашними, и ослами дикими, какой была характеристика, данная ангелом Измаилу. Хотя от того времени прошли тысячелетия, но ослы не эволюционировались, а есть такими само, как были в день своего творения. Существует рассказ, который я читал когда-то, который я передам как пример в свободном изложении. В рассказе этом говорится о двух арабских монархах, которые рассуждали о своих странах, государствах и на чем зиждется их могущество, их страны. Первый монарх сказал, что могущество его страны строится на царском слове и воле монарха. И то, что он скажет, это и будет закон для страны, которому все абсолютно должны подчиниться. И чтобы доказать эту истину, он приказал призвать 10 своих служащих и сказал им броситься из обрыва в бездну. Они же с выражением страха на их лицах бросались один за другим в пропасть. Второй монарх сказал, что если бы он был в своем царстве, то у него бы по его приказу бросились бы не в бездну, не 10, а 20 человек. Но здесь со мною есть только мой министр и наилучший советник. Но если я скажу ему, то он с радостью исполнит это и бросится в бездну. Первого монарха заинтересовали сказанные слова «верный советник». И он сказал, «Я хочу увидеть, как он это сделает». Призвали министра-советника, и монарх сказал ему, чего он от него хочет. Советник в знак согласия склонил свою голову и сказал, «Владыка, всю мою жизнь я верно и с радостью служил моему повелителю». А теперь выполнить твою волю относительно меня и сделать это для меня будет великим счастьем. Но мой владыка, не только я с радостью исполню твое повеление, но даже мой осел, на котором я езжу, вместе со мною бросится в бездну. Такое предложение весьма заинтересовало двух монархов. Когда они ехали к месту экзекуции, то царский советник все время говорил к своему ослу, как будто бы он понимал его. Какое это будет великое счастье для них обоих выполнить волю своего властелина. Осел ведь не понимал этой знаменитой речи, но ее хорошо понимали два монарха. Когда они приехали к месту казни, и царский советник на осле стал приближаться к обрыву, вся индоктринация у осла исчезла, и он перестал повиноваться своему хозяину, кормившему его, и со страхом стал удаляться как можно подальше от страшного обрыва. Ни просьбы, ни доказательства в отсутствии стыда и неблагодарности, ни славой, которой покроются их имена, исполнивших волю своего монарха, не заставили изменить осла своего мнения. Но когда министр стал понуждать и бить осла, он лег на землю и придавил ногу своему хозяину. И действительно что-то сказал своему хозяину на своем ослячьем языке, то есть промычал. И таким родом приказание монарха своему заслуженному министру сорвалось. И один, и даже не дикий, а освоенный домашний осел был умнее двух монархов. Так заканчивается этот рассказ. Я продолжу эту проповедь в следующей беседе.